Час 15. «Все-таки какие-то меры они вынуждены принимать», — говорит она. «У нас заменяют самых отъявленных мерзавцев, причем на либералов и сравнительно порядочных». «Погоди, погоди», — говорит он. «Эти порядочные еще покажут себя». «Ну, нельзя так, нельзя», — говорит она. «Жизнь немногопланова. В каких-то отношениях улучшения все же происходит». «Происходит», — говорит он. «Но общая атмосфера остается. Бессмысленно за полярным кругом искать очаги субтропиков». На днях на самом высшем уровне обсуждали журнал теоретических проблем ночных горшков и иконостасов. Нашли идеологическую ошибку в освещении обычая ковырять в носу и почесывать задницу. Редактора сняли. И знаешь, кого назначили? «Не может быть», — говорит она. «Это же чудовище». «Почему же», — говорит он. «Это улучшение». «Ходит слух, будто», — говорит она. «Неужели это правда?» «Правда», — говорит он. «Что же теперь будет?» — говорит она. «Улучшение», — говорит он. «Кто он?» — спрашивает она. «Странный вопрос», — говорит он. «Конечно, сумасшедший». «Интересно, как об этом сообщат?» — говорит она. «Это ведь не скроешь?» «Не скроешь», — говорит он. Ибанская история утратила невинность и из области бюрократической фантазии перешла в область шизофренической реальности. Смешно. Все древние формы протеста воспроизводятся, но как? Возьми террор. Раньше бомбы кидали в открытые коляски, прошло 100 лет, наука и техника сделали невероятные успехи, и что же? По бронированным машинам бабахают чуть ли не из рогаток. Представляю, съезд революционеров соберется. И какие же проблемы обсуждать будут? Где достать ведра для бензина и хороший бензин, чтобы с одной спички загорался? Как усовершенствовать резинку для рогатки? Ну, резинки для женских трусиков, конечно, хороши, но уже не удовлетворяют. Как сочетать Слово Божие с квантовой механикой для чудом уцелевших безграмотных старух? «Ничего смешного в этом нет», — говорит она. «Ты вульгарно понимаешь религию. Послушал бы хотя бы раз». «Слушал, — говорит он, — и не раз. Я их всех лично знаю. Они сами по себе вульгарны. Это не от хорошей жизни идет». «Успех? Лекции мыслителя о психоанализе тоже имеют успех. А шарлатаном он от этого не перестает быть». «Так что же ты предлагаешь?» — спрашивает она. «Ясность», — говорит он. «Беспощадную прозаическую ясность, а не извращение. Патологические средства дают патологический результат».